40 лет фальсификации. И Матушевский 1 февраля 1922 года направил военному министру Польши письмо за номером 1462, в котором он подтвердил факт смерти в лагере Тухоли 22 тысяч красноармейцев. Красноармейцы, страница 701. Аналогичный документ, письмо председателя КГБ при СМСССР А.Н. Шелепина первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущеву Н-632-Ш от 3 марта 1959 года польская сторона считает основным документом, подтвердившим факт расстрела весной 1940 года 21 857 польских военнопленных. Но к письму и Матушевского польские историки относятся иначе. С момента обнародования письма и Матушевского в 1965 году прошло более 40 лет. Все эти годы оно является объектом критики со стороны официозных польских историков. Утверждается, что непроверенные сведения об огромной смертности в Тухоле начальник польской военной разведки и контрразведки почерпнул из прессы, и поэтому они не могут быть использованы в качестве серьезного аргумента в споре о числе погибших красноармейцев. Действительно, Савенковская газета «Свобода», издаваемая в Варшаве, 19 октября 1921 года, то есть почти за 3,5 месяца до письма И. Матушевского, опубликовала информацию о том, что в лагере Тухоли за год умерло около 22 тысяч пленных красноармейцев. Тюляков, польский лагерь смерти. Известно, что пресса часто пишет о том, что впоследствии вынуждены признавать политики. Недавно все мы, благодаря прессе, стали свидетелями публичного скандала с тайными тюрьмами ЦРУ. Так произошло и в нашем случае. Советский дипломат Ю. Иванов, долгое время проработавший в Польше, в своей статье «Трагедия польского плена», независимая газета 16 июля 1995 года, также утверждает, что в Тухоле умерло 22 тысячи красноармейцев. Некоторые историки стремятся представить и Матушевского как недалекого штабиста, который, по простоте душевной, без проверки, процитировал сомнительный факт из газет. Подобной трактовке противоречит тот факт, что И. Матушевский получил блестящее образование, в том числе и юридическое. Необходимо отметить, что подполковник И. Матушевский в систему польской военной разведки работал сначала ее организации в 1918 году и сумел себя достойно зарекомендовать. Следует заметить, что И. Матушевский родился в семье известного польского энциклопедиста и литературного критика. Крестным отцом Игнаца был великий классик польской прозы Болеслав Прус. Возглавляемым И. Матушевским второй отдел Генштаба, действуя в польских лагерях для военнопленных совместно со вторым отделом Министерства военных дел Польши и вторым отделами штабов КГО, корпусных генеральных округов, контролировал в них политическую ситуацию и располагал достаточно широкими полномочиями. Это подтверждают распоряжения и инструкции Министерства военных дел Польши и Верховного командования войска польского за 1919-1921 годы. Красноармейцы, страницы 64-239-193. Начальник отдела европейской интеграции Генеральной дирекции государственных архивов Эва Росовска в польском предисловии указывает, что рапорты об условиях содержания и численности узников отдельных лагерей военнопленных, господствующих там настроениях, содержатся также в фонде 2-го отдела Генерального штаба, фонд 1772 за 1918-1939 годы. Красноармейцы, страница 30. Указание военного министра Польши начальнику 2-го отдела Генерального штаба, оформленное распоряжением номер 65/22 от 12 января 1922 года, представить объяснение, при каких условиях произошел побег 33 коммунистов из лагеря пленных Сталкова и кто несет за это ответственность, четко определяет место второго отдела Генштаба в системе польских лагерей пленных. Красноармейцы, страница 700. Подобное поручение могло быть дано лишь тому, кто в силу служебного положения обязан был знать и контролировать реальное положение дел в лагерях пленных. И Матушевский в своем официальном ответе военному министру Польши сообщил обстоятельства побега коммунистов из Сталкова и добавил, из имеющейся во втором отделе информации, подчеркнутой из переписки интернированных, и из прессы следует, что побеги из лагеря не ограничиваются только Сталковым, но случаются во всех других лагерях как для коммунистов, так и для интернированных белых. Эти побеги вызваны условиями, в которых находятся коммунисты и интернированные. Отсутствие топлива, белья и одежды, плохое питание, а также долгое ожидание отъезда в Россию. Особенно известен лагерь в Тухоле, называемый интернированными лагерем смерти. В этом лагере умерло около 22 тысяч пленных Красной Армии. Красноармейцы, страница 701. Примечание. Необходимо заметить, что ряд авторов Ю. Иванов и Н. Райский дают эту цитату о лагере в Тухоле, используя слово «прославился» вместо «известен». Фраза в ответе И. Матушевского относительно информации, почерпнутой из переписки интернированных и из прессы, позволила ангажированным историкам в течение 40 лет утверждать то, что информацию о побегах из польских лагерей для пленных и смертности в Тухоле второй отдел Генштаба получил из прессы. В то же время известно, что офицеры второго отдела в польских лагерях, как и их коллеги из ГУГБ НКВД в советских лагерях, имели весьма широкие возможности для получения любой информации. Совершенно очевидно, что, ссылаясь на прессу, и Матушевский говорит только о том, что благодаря журналистам приобрели общественную известность побеги из лагерей из-за плохих условий содержания в них пленных. Лагерь же в Тухоле приобрел известность как лагерь смерти, но о количестве умерших в нем красноармейцев и Матушевский говорит как о бесспорном факте, не ссылаясь на прессу и выделяя эту фразу скобками. Невозможно представить, что начальник военной разведки в официальном документе сообщал руководству страны непроверенный факт из газет по проблеме, находящейся в центре огромного дипломатического скандала. Польша к тому времени еще не успели остыть страсти после ноты наркома иностранных дел РСФСР Гачичерина от 9 сентября 1921 года, в которой польские власти были обвинены в гибели 60 тысяч советских военнопленных. Красноармейцы, страница 660. Решение проинформировать польское военное руководство о смерти в Тухольском лагере 22 тысяч красноармейцев созрело у И. Матушевского, скорее всего, по причине того, что это стало секретом Полишинеля. И. Матушевский хорошо представлял себе, какой эффект произведет в польских верхах его утверждение и что от него потребует дополнительное объяснение. Безусловно, И. Матушевский располагал документально подтвержденными и проверенными сведениями о количестве погибших в лагере Тухоле красноармейцев. В противном случае служебное разбирательство могло закончиться не только снятием И. Матушевского с должности, но и военным трибуналом, если бы начальник военной разведки авторитетом своего ведомства подтвердил антипольскую газетную утку. Дальнейшее развитие событий показало, что у польского руководства к И. Матушевскому по Тухольскому инциденту не возникло претензий. После этого он еще более полутора лет исполнял обязанности начальника второго отдела Генштаба войска польского, а в дальнейшем успешно работал на дипломатическом поприще. Тухольский инцидент породил еще одну загадку. О столь известном лагере, как Тухоль, в отличие от Сталкова, сохранилось крайне мало документальных свидетельств. Можно предположить, что некто после статьи в газете «Свобода» и письма И. Матушевского дал команду почистить лагерные архивы. Свидетельство И. Матушевского ставит крест на 40-летней фальсификации польской стороной данных о количестве красноармейцев, погибших в польском плену. Из вышеизложенного следует, что данные о смертности в Тухольском лагере, которыми оперируют профессор Зекарпус и польские историки, явно занижены. Безосновательное игнорирование такого важного свидетеля, как И. Матушевский, является недопустимым и характеризует тенденциозность исследований Z-корпуса.